«Ладно», — отвечает ей Каштелян. «Завтра прикажу ставить на рынке помост». С тем они и расстались. Теперь тебя, беднягу, разве только Христос может спасти? Воцарилось долгое молчание. «Как же!» — глухо сказал Збышка. «Значит, это уж скоро будет?» «Через 2-3 дня. Ничего не поделаешь. Я сделал все, что мог». Повалился Каштеляну в ноги. Просил смиловаться. Он все свое твердит. «Найди закон или хоть предлог какой. А где я его найду? Был я у ксенза Станислава из Скорбимежа. Хотел попросить напутствовать тебя, чтоб хоть слава была, чтоб тебя тот же ксенз напутствовал, что и королеву. До дома я его не застал. Он был у княгини Анны. Уж не у Дануськи ли?» «Да нет, что ты. Девушке с каждым днем все лучше. Поутру еще схожу к нему. Говорят, будто после его напутствия спасение почитаю тебя в кармане». Збышка сел, оперся локтями на колени и так низко склонил голову, что волосы совсем закрыли ему лицо. Долго-долго смотрел на него старик, потом тихонько окликнул. «Збышка! Збышка!» Хлопец поднял голову, лицо его выражало не страдание, а скорее раздражение и холодную решимость. «Что вам?» «Слушай-ка меня, хорошенько. Сдается, я придумал». С этими словами старик пододвинулся к племяннику и заговорил чуть не шепотом. «Ты верно слышал про князя Витовта? Про то, как наш король заключил его когда-то в крови, в темницу. А он вышел оттуда в женском платье. Ни одна женщина тут за тебя не останется. А ты возьми вот мой кафтан. Возьми шапку да уходи, понял? А вдруг и впрямь не заметят. Ведь за дверью темно, в глаза тебе светить не станут. Вчера, как я выходил, никто на меня не глянул. Молчи и слушай. Найдут меня завтра, ну и что? Отрубят мне голову, то-то потешатся. Мне ведь через 2-3 недели все равно помирать. А ты как выйдешь отсюда, садись на коня и скачи прямо к князю Витовту. Напомни ему о себе, поклонись. Он и примет тебя, и будет тебе у него, как у Христа, за пазухой. Болтает тут народ, будто татары истребили княжье войско. Кто его знает? Может, так оно и есть. Потому покойная королева это предсказывала. Коли верно это, так князю и вовсе нужны будут рыцари. И он тебя с радостью встретит. Ты же держись его. Потому нет на свете лучшей службы, как у него. Другой король проиграет войну. И тут ему конец. А князь Витовт так изворотлив, что проиграет войну и становится еще могущественней. И щедр он, и наших очень любит. Расскажи ему все, как было. Скажи, что хотел идти с ним на татар. Да не мог. В темнице сидел. Бог даст. А дарит он тебя землей, мужиками. И в рыцари посвятит. И перед королем за тебя заступится. Хороший он покровитель, вот увидишь. Ну так как же? Збышка слушал в молчании, а Мацка, словно вдохновившись собственными словами, продолжал. Не погибать тебе, молодому, а в Богданец надо вернуться. А воротишься, сразу женись, чтобы род наш не вымер. И только тогда, когда детей народишь, можешь вызвать Лихтенштейна на смертный бой. А до этого ни на ком не ищи мести, а то подстрелят тебя где-нибудь в Пруссии, как меня подстрелили. И тогда уж ничем не поможешь. Бери же кафтан, бери шапку. І з Богом.